Согласие. Я должна была умереть странной смертью при жизни раз и не в силах вдруг посмотреть свою собственную пару глаз, продолжать одевать очки, мерно двигаться в такт словам. Ни задоринки, ни сучки, ни седая моя голова, ни упорство, ни твердость рук. Изменилось лишь все вокруг, потеряло лишь смысл навек, если сдох живым человек.